Во всех трех случаях он мог бы ударить сзади, что уменьшало бы вероятность того, что жертва успеет закричать. Мегре пристально вглядывался в Верну. Даже сумасшедший не совершает поступков беспричинно. Исходя из этого, я делаю вывод, что этот убийца жаждет бросить вызов судьбе или же презирает тех, на кого обрушивает свои удары. Некоторые люди испытывают потребность самоутвердиться, пусть даже ценой преступлений или ценой их серий. Иногда это делается из-за стремления самим себе доказать собственное могущество, значимость или отвагу. Другие убеждены, что им необходимо взять реванш над ближними. До настоящего времени этот тип атаковал только слабых. Роберт де Курсон был 73-летним стариком, вдова Жибон калека, а Габияр в момент нападения был мертвецки пьян. На этот раз заговорил следователь, по-прежнему держась рукой за подбородок и, судя по внешнему виду, весьма довольный собой. Я тоже подумал об этом. Возможно, это какой-то симптом, но нельзя исключать и случайность. Я стремлюсь обнаружить хоть какую-то логику, определяющую поступки и поведение незнакомца. Стоит нам ее выявить и до его задержания рукой подать. Он говорил нам, как если бы само собой разумелось, что он тоже участвует в расследовании. Шабо не воспротивился этому. — Поэтому-то вы и гуляли вчера вечером? — спросил комиссар. Алан Верн вздрогнул, слегка покраснел. — Отчасти. Я действительно направлялся к другу, но признаю, что вот уже 3 дня, как брожу по улицам столь часто, что могу, изучая поведение прохожих. Город наш небольшой. Вполне правдоподобно, что убийца не ушел в подполье и не избегает появляться на людях. Как и все, ходит по тротуарам, даже пропускает рюмку-другую в кафе. Вы полагаете, что сумеете распознать его, если встретите? Возможно, и так. Считаю, что Ален может оказаться нам полезным, — тихо произнес несколько сконфуженный Шабо. То, что он высказал здесь сегодня утром, представляется мне вполне разумным. Доктор встал. В этот момент в коридоре послышался шум, в дверь постучали, и в проеме просунулась голова инспектора Шаберона. — Ах, вы не один! — сказал он, глядя при этом не на Мегре, а на Алена Верну, чье присутствие здесь, видимо, представлялось ему неуместным. — В чем дело, инспектор? — Я тут привел одного. Хотел, чтобы вы его порасспросили. Доктор заявил, я ухожу. Его не удерживали. Пока он покидал помещение, Шаберон не без горечи бросил Мегре. Ну что, патрон, похоже, вы все же встряли в это дело. Эта газета так утверждает. Вполне может статься, что расследование не займет много времени, допуская даже, что оно завершится через несколько минут. Тут я приглашаю своего свидетеля, господин следователь, и, повернувшись в сторону полусумрачного коридора, рявкнул: «Проходи! И не бойся!» Чей-то голос откликнулся: «А мне ничуть и не страшно». В кабинет вошел низенький человек, худой, с бледным лицом и жгучими глазами, одетый в костюм цвета морской волны. Шаберон представил его. «Эмиль Шалю, преподаватель в школе для мальчиков. Садись, Шалю». Шаберон был из тех полицейских, кто обращается на «ты», равно как к обвиняемым, так и к свидетелям, будучи уверенным в том, что это производит на них впечатление. «Этой ночью, — начал он, — я принялся опрашивать жителей улицы, на которой убили Габияра. Не исключаю, будут утверждать, что это, мол, рутина». Шаберон покосился на Магре, словно комиссар был личным врагом рутины. «Случается, однако, что она оказывается полезной. Улица-то не длинная. Нынешним утром я ранехонько продолжил ее прочесывать. Эмиль Шалю живет в 30 метрах от того места, где было совершено преступление, на 3-м этаже дома, в котором первый и второй заняты под офисы. Давай, Шалю, выкладывай». Тот только и ждал момента, когда смог бы начать говорить, хотя явно не питал никаких симпатий к следователю, а посему повернулся в сторону Мегре. «Я услышал шум на тротуаре, похожий на топанье на месте». «Во сколько?» «Чуть позже 10 вечера». «Дальше?» «Шаги удалились». «В каком направлении?» Следователь задавал вопросы, но каждый раз посматривал на Мегре, как бы желая передать слово ему. «В сторону улицы Републик». «Шаги ускоренные?» «Нет, нормальные». «Мужские?» «Наверняка». У Шабо был вид человека, расценившего, что это не столь уж и знаменательное открытие, но инспектор вмешался. — Дождитесь продолжения, скажи им, что было потом, Шалю. Прошло несколько минут, и также со стороны улицы Републик в улицу втянулась группа людей. Они сгрудились на тротуаре, громко между собой переговаривались. Я услышал, как произнесли слова сначала «доктор», затем комиссар полиции. Поднялся, чтобы выглянуть в окно и выяснить, что случилось. Шаберон ликовал. «Вы понимаете, господин следователь, Шалю услышал шарканье ног. Только что он мне уточнил, что при этом был и другой звук, мягкий, схожий с тем, что возникает, когда на тротуар падает тело. Ну-ка, повтори, Шалю». «Все правильно». Почти сразу же после этого кто-то двинулся в сторону улицы Републик, где расположено кафе у почты. У меня есть другие свидетели, ожидающие в приемной, все они посетители заведения, находившиеся там в тот момент. Было 10:11, когда туда ворвался доктор Верну и молча направился к телефонной кабине. Он с кем-то переговорил, вышел и, завидя доктора Жюсье, игравшего в карты, что-то шепнул тому на ухо. Жюсье, обращаясь к посетителям, громко воскликнул, что совершено преступление, и все выбежали на улицу. Мегре наблюдал за своим другом Шабо. Его лицо окаменело. «Вы схватываете, что это означает?» — продолжал инспектор какой-то агрессивной радостью. «Как если бы он кому-то персонально мстил? По словам доктора Верну, тот увидел на тротуаре почти уже остывшее тело и бросился в кафе у почты с намерением оповестить полицию. Если бы все так и происходило, шаги с улицы послышались бы дважды, и Шалю, не смыкавший глаз, отметил бы это. Шалю не состоит на криминальном учете, он уважаемый учитель и не имеет причин выдумывать небылицы». Мегре по-прежнему не откликался на призыв вмешаться, о чем его взглядом умолял друг. Последовало довольно длительное молчание. Видимо, стремясь хоть чем-то его оправдать, следователь черкнул несколько слов в лежавшем перед ним досье, и когда поднял голову, не мог скрыть охватившего его напряжения. — Вы женаты, месье Шалю? — тусклым голосом спросил он. — Да, месье. Было заметно, что оба настроены враждебно по отношению друг к другу. Шалю тоже был, как натянутая струна, придерживался вызывающего и резкого тона. Казалось, он бросает вызов судье. А ну-ка попробуй, дескать, опровергнуть мои показания. Дети есть? Нет. Ваша жена была с вами прошлой ночью? В той же самой кровати. Спала? Да. Вы легли в одно с ней время? Как обычно, когда мне не нужно корпеть над домашними заданиями учеников. Вчера была пятница, и тетради вообще не было. В котором часу вы и ваша супруга отошли ко сну? В половине десятого, может, несколькими минутами позже. Вы всегда так рано ложитесь? Мы встаем в 5:30 утра. Зачем? Потому что пользуемся представленной всем французам свободой пробуждаться тогда, когда им заблагорассудится. Мегре, с интересом наблюдавший за ним, готов был поспорить, что преподаватель занимается политикой и состоит в какой-нибудь левой партии, даже, вероятно, один из активистов. Он относится к тем людям, которые принимают участие в шествиях, выступает на митингах, бросает в почтовые ящики листовки и отказывается проходить, когда слышит это слово от полиции. Значит, в 9:30 вечера вы оба легли спать и, как я полагаю, заснули. Мы еще 10 минут разговаривали. Это подводит нас к 9:50, после чего вы оба погрузились в сон. Только жена. А вы? Я нет. Засыпаю с трудом. Получается, что когда услышали шум на тротуаре в 30 метрах от вас, вы еще бодрствовали? Именно так. И даже не дремали? Нет. То есть вовсе не смыкали глаз. Я был в состоянии достаточно активном для того, чтобы уловить шум типа топания на месте с последующим паданием тела. Шел ли дождь? Да. Живет ли кто-нибудь над вами? Нет, у нас верхний этаж. Тогда, должно быть, слышали, как дождь барабанил по крыше? К этому привыкаешь и, в конце концов, не обращаешь внимания. Как и на шум воды, стекающей по водосточной трубе? Конечно. Получается, что те звуки, о которых вы рассказали, всего лишь часть общего фонового гула? Но есть существенная разница между журчанием воды, шарканьем ног или стуком ударившегося оземь тела. Но следователь не собирался отказываться от дальнейших попыток запутать свидетеля, и вы не поднялись с кровати любопытства ради? Нет. Почему? Потому что мы живем недалеко от кафе у почты. Не понимаю. Вечерами перебравшие в нем люди частенько проходят мимо нашего дома и порой грохаются на тротуар. И остаются там лежать? Шалю не нашелся, чем сразу же парировать этот вопрос. «Раз вы говорите о топоне, то, как я полагаю, вам показалось, что на улице находилось несколько человек, во всяком случае не менее двух. Сие очевидно. Но только один удалился в сторону улицы Републик, так?» «Считаю, да. Поскольку имело место преступление, в момент шаркания ног в 30 метрах от вашего дома стояли как минимум 2 человека. Вы следите за моей мыслью? Не так уж это трудно. И вы ясно слышали, что ушел оттуда только один. Я уже говорил об этом. А когда вы осознали, что они приближаются, вместе ли они шли? От улицы Републик или со стороны Марсового поля?» Шаберон пожал плечами, а Эмиль размышлял, его взгляд ужесточился. «Я не слышал, как они подходили». «Вы не слышали? Ну, не воображайте же вы, что они долгое время торчали под дождем, причем один дожидался, когда ему будет сподручнее прихлопнуть другого?» Учитель сжал кулаки. «Это все, что вы нашли в ответ на мое заявление?» Процедил он сквозь зубы. «Не понимаю, о чем вы. Вас смущает, что задевает кого-то из вашего круга? Но ваш вопрос несостоятелен. Я не обязательно слышу всякого, кто шныряет по улице, точнее, не обращаю на это внимания. И все же, может, позволите мне сначала закончить, вместо того, чтобы впутывать меня в это дело? До тех пор, пока не раздалось это топанье, у меня не было оснований придавать какое-либо значение тому, что происходит снаружи. Я, напротив, после этого насторожился. — И вы утверждаете, что с момента, когда тело упало на тротуар, и до той минуты, как несколько человек прибежали из кафе у почты, никто больше по улице не проходил? — Никаких больше шагов не раздавалось. Вы отдаете себе отчет в важности вашего сообщения? Я не собирался делать каких-либо заявлений, но пришел инспектор и стал задавать мне вопросы. До беседы с ним вы не представляли себе значение того, что вы излагаете сейчас как свидетель? Я и понятия не имел о показаниях доктора Верну. От кого вы о них узнали? Никто не вызывал доктора Верна на допрос. Скажем так, я не ведал о том, что он рассказал. Вас об этом проинформировал инспектор? Да. Вы поняли? Разумеется. И я предполагаю, что вы были рады возможности произвести такой фурор. Вы ненавидите семейство Верну? Их и всех тех, кто похож на них. Следователь повернулся к инспектору и очень холодно осведомился. Жена Шалю подтверждает слова супруга? Частично. Я не доставил ее сюда, потому что она хлопочет по хозяйству, но могу это сделать хоть сейчас. Они действительно легли спать в 9:30? Она уверена в этом, поскольку заводила будильник, как всегда делает это по вечерам. Они немного поговорили, потом мадам Шалю заснула и только тогда проснулась, когда почувствовала, что мужа нет рядом, и увидела, что тот стоит у окна. В этот момент часы показывали 10:15, и вокруг тела стояли люди. Кто-нибудь из четы Шалю спускался вниз? Нет. И мне было интересно выяснить, что там происходит. Приоткрыв окно, они услышали, что убит Габияр. Шабо по-прежнему избегал смотреть на Мегре и выглядел обескураженным.